Глава шестая. Крепкие люди. Паника Светлейшего после гибели флота передалась в столицу. Безбородко заметил, что рукав императрицы распорот от самого локтя. Она объяснила: «Роджерсон срочно кровь отворил. Мне стало вдруг так плохо, что некогда было даже платье расшнуровать». Она велела рекрутировать одного парня с 500 душ. Но Безбородко сказал, что этого мало. Надо брать по 3 человека с 1000. Украинская армия Румянцева потребует в год 1,5 миллиона рублей. Екатеринославская армия Потемкина вкупе с флотом Черноморским возьмут из казны 3 миллиона. И надо срочно готовить на Балтике эскадру для отправки в архипелаг, чтобы ударить по туркам из глубин Средиземноморья. Граф Алексей Орлов-Чесменский от командования отказался, и лучше доверить эскадру опытному адмиралу Грейгу. Снова был созван совет. Екатерина вслух зачитала письма Потемкина, в которых он просил отставки. Безбородко сказал: «Может, и лучше Светлейшему дела оставить. Пач того, граф Задунайский обижен от нас малостью власти воинской, а, будучи характером крут, он всю Бусурманию расшибет». Екатерина: «Честь моя и княжия требуют, чтобы князь Таврический в нынешний год от армии не удалялся, не сделав какого-либо славного дела, хоть бы Очаков взяли». Совет: «Мы знаем, что Светлейший погорячился, выпустив флот на море в такое время, к плаванию неспособное». Валентин Платонович Мусин-Пушкин, вице-президент военной коллегии, вступался вестимо за своего шефа Потемкина. «Нельзя графу Задунайскому обе армии поручать. Пущай Суворов. Геройством славен Кинбурн не сдаст, а Светлейшему Очаков брать. По всем расчетам штурма Очаковская обойдется нашей российской милости потерянием 10 тысяч человек. Безбородко: «На 10 тысячах можно губернию перепахать. Да и Светлейший, к пролитию крови жалостливый, на такие великие потери никогда не решится. Очаков измором взять можно». Екатерина утешала Потемкина, что спазмом его не стоит придавать значения. Это обычные ветры, которые и ее одолевают. Усердие Александра Васильевича Суворова, которое так живо описываешь, меня обрадовало. Империя останется империей и без Кинбурна. То ли мы еще брали, то ли еще теряли. Но она требовала ни в коем случае не покидать Крыма, ибо куда ж тогда девать флот Севастопольский? Я надеюсь, что сие от тебя писано в первом нервном движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал, через то туркам и татарам открылась поки дорога к сердцу империи. Но есть ли Почаков был в наших руках, то бы и Кинбурн был приведен в безопасность. Я невозможного не требую, — заканчивала Екатерина. — Пишу, что думаю. Прочти терпеливо. От моего письма ничто не попортится, не сломается, лишь перо мое тупится, да и то не беда. Все дела были оставлены, ждали известий из Кинбурна. Французы, бывшие советниками при Эски Гассане, мыслили тактически верно. Нет смысла штурмовать Севастополь, если взятие Кинбурна поневоле заставит русских удалиться из Крыма, а Черноморский флот будет вынужден при этом искать спасение на мелководье Азовского моря, где его можно запечатать, как тараканов в бутылке. 2 суток кинбурнская коса была под обстрелом Очакова и эскадры. На рассвете Суворов повелел: «Батареям нашим зря ядер не кидать». Корабли Капудан-Паши высаживали десант. «Не мешайте им. Пусть всем табором вырезут. Морская пехота противника стала прокапывать косу ложементами до самого лимана. В действиях турок чуялась опытная воля европейских советников и хорошая палка в руках офицеров султана, ибо турка словами копать траншеи не заставишь. Среди османов работали и неверные запорожцы, татары с нагаями, раскольники-некрасовцы, жаждавшие в этом бою мародерской поживы. Копали основательно в 15 линий. Суворов решил: пусть кротам помогают, скорее вымотаются. Корабли Гасана, высадив около 6000 войска, убрались к Очакову за новыми десантами. Прикинув на глаз обстановку, Суворов указал гарнизону крепости выйти в поле для баталии. «Не рано ли?» — возражали офицеры. «Резервы не подоспеют. Резервы сейчас и не нужны». Первая атака захлебнулась в крови. Бомбы и ядра турецкой эскадры перемешивали людей с землей. Потеряв пушки, русские бежали обратно в крепость. Лошадь под Суворовым пала. Его самого ранило в бок картечью, второй лошади ядром оторвало морду, он лег на землю перед бегущими. — Лучше растопчите меня, но стойте! Еще один шаг назад, и смерть ваша! 10 шагов вперед позволяю! Воодушевясь, русские взяли турецкий ложемент. Я начал уставать. Два варвара на своих лошадях прямо на меня. Мушкетер Новиков возле меня теряет свою голову. Я ему вскричал. Он пропорол турчину штыком. Его товарища застрелил. Бросился один на 30 человек. Наши поправились. Но 1500 пушек эскадры Гасана выкашивали русские фланги, просверливая косу насквозь. Суворов ощутил слабость руки от удара пулей. Казачий Исаул Кутейников шарфом перекрутил раненую руку аншефа. — Я омыл на месте руку в Черном море. Спасибо, мне лучше. Подоспел Самойлович с аптекарем, наложил крепкие повязки на раны. Но турки, ободрясь паузой боя, в рукопашной, на саблях, вернули себе утерянные позиции. Все надо было начинать сначала, с первого шага, с начального геройства. К вечеру Косакин бурно представляла жуткое зрелище. Трупы лежали грудами, еще теплые и дряблые. Среди мертвецов иногда поднимались живые, их тут же добивали выстрелами, уже не разбираясь, кто там ожил, свой или чужой. Необходимо было решение такое, какое принимается единожды в жизни, вдохновенно. Суворов окликнул Исаула Кутейникова. «Бери кавалерию, скачи через море в обход». Неслыханное дело. Эскадроны, как сказочные дружины витязей, шли по волнам, взрывая воду лимана конскими грудями, отрезая туркам пути отступления. А галера Десна, ведомая доблестным ломбардом, разгоняла турецкие шебеки с подкреплениями, и турки, боясь абордажа, отошли от косы в сторону крепости. — А нам в третий раз! — указал Суворов к атаке. Под Суворовым храпела новая лошадь, тоже раненая. Время от времени он прилегал к ее холке. Обмороки от потери крови навещали аншефа почасту. Воспрянув, он снова все видел, все предугадывал, руководя битвою. Но вот последние лучи солнца скользнули по волнам лимана, на Кенбурнскую косу опустилась тьма.